Его нахождение здесь, а не в номере, можно было понять как сигнал тревоги и ретироваться. Но Черняк уже оценил 0-1 и понял, что от него всего можно ожидать. Минуя лифт, он медленно пошел по лестнице, давая возможность 0-1 обогнать его. Так и случилось. 0-1 подошел к двери номера и осмотрелся кругом, как хороший шпион в кинокартине. Обменялись паролями. Теперь Черняку надлежало изменить внешность под радиста. Тот надел шляпу, пальто и очки разведчика и напрасно пытался натянуть перчатки на свои татуированные руки. Переодетым этот импозантный человек выглядел как клоун. Через 25 минут разведчик в матросской одежде и двое сопровождающих тоже в форме вышли из гостиницы. Швейцара в это время в другом номере. Русские моряки настойчиво угощали виски и джином. По дороге в порт сопровождающие пели русские песни. Это были первые шаги разведчика в Россию. А в довершение всего, со всего экипажа судна взяли подписку о неразглашении и предупредили о судебной ответственности. Как раз то, чего недоставало, чтобы образ загадочного пассажира врезался в память каждому из них на всю оставшуюся жизнь. На причале Севастопольского порта к капитану судна подошел человек и спросил: «Скажите, пожалуйста, могу ли я получить 4 посылки и 1 место, прибывшее из Европы?» «Да, если вы на это уполномочены», — ответил капитан. И только после этого обмена паролями Черняк сошел на берег. Через несколько суток он уже был в Москве, где для него началась новая жизнь. В 1946 году Черняк получил советское гражданство и начал новую жизнь на новой родине. Было ему тогда 39 лет. Он жил в Москве, ходил играть в шахматы в сад «Эрмитаж», завел там приятеля, который познакомил его с подругой своей сестры. Тамара была студенткой мединститута, во время войны служила на зенитной батарее ПВО. Вскоре они поженились.